Сила лидерства. Сильной компанию делают не товары и не услуги. Основа ее возможностей – позиции в сознании покупателей. Сила Hertz – в лидирующей позиции компании, а не в качестве услуг по прокату автомобилей. Проще удерживать вершину, чем покорить ее. Можете ли вы назвать компанию, которой удалось одержать верх над лидером рынка? Победа зубной пасты Crest в своей категории во многом была связана с получением права на надпись «Одобрена Американской ассоциацией стоматологов». Впрочем, компания Colgate вернула лидерство с помощью антимикробной пасты Total. Марка Duracell поднялась на вершину благодаря инновационным щелочным батарейкам. Марка Budweiser вышла на первое место в категории пива. Marlboro в сигаретах. Но число такого рода достижений весьма невелико. В доказательство приведем такой факт. Из 25 занимавших лидирующие позиции на американском рынке в 1923 году торговых марок, 20 по-прежнему находятся на первом месте. 4 сместились на второе и 1 на пятое. Крайне редко происходят и перестановки на последующих местах. Если бы в маркетинге, как на бегах, принимались ставки, все разумные люди всегда ставили бы на фаворитов. За время, прошедшее после окончания Второй мировой войны, среди 3 ведущих автомобильных компаний США произошла всего 1 перестановка. В 1950 году Ford Motor Company обошла Chrysler Corporation и вышла на 2 место. С тех пор порядок мест не изменялся. General Motors, Ford, Chrysler. Какая скука, не правда ли? Жесткий порядок мест в маркетинговой гонке, сохранение их год за годом компаниями и марками приводит к недооценке первостепенной важности действий фирмы, направленных на защиту своих позиций. Улучшать позиции сложно, но сохранять их относительно легко. Если вам удалось покорить вершину, специально позаботьтесь о том, чтобы о вашем успехе узнал весь рынок. Многие компании воспринимают свое лидерство как должное и никогда им не пользуются. Тем самым они дают зеленый свет конкурентам. Как только у вас появится шанс, перекройте им дорогу.